Ну и наконец сама великая и ужасная алая звезда. Планетоид примерно 500 километров в диаметре. Орбиту рассчитали, она почти кометная, пересекает плоскость эклиптики между Победой 4 и Победой 5 на расстоянии примерно в 2,5 астрономических единицы от светила. Расчетный период обращения – порядка 5000 лет, что совпадает с информацией от госпожи Эйры, что помимо основного вторжения было еще два малых рейда. Положение небесных тел оба раза было неудачным для незваных, усмехнулась жрица. Светлояр был чуть ли на максимально возможном расстоянии от алой звезды, так что им пришлось ограничиться посылкой одиночных малых кораблей. Малых, это по меркам самой алой звезды, если что, а на деле это были махины в полтора десятка километров каждая. Первая высадка пришлась на Хиспану. Собственно, поэтому теперь две трети этого материка и превращены в пустыню. Второй раз нам удалось повредить корабль на орбите, поэтому вместо масштабного десанта всего лишь пришлось драться с прорвавшимися к Африке десантными отрядами. Я говорю всего лишь, но это стоило нам двух апостолов, крушение обсидиановой империи и почти сотни лет войны в джунглях. Очень мерзких джунглях, я бы сказала, где бегают метровые многоножки, скорпионы с ладоней, хищные саламандры, способные одним махом заглотить взрослого человека. И это уже не говоря о том, что в Африке полным-полно гигантских хищных ящеров. Постойте, постойте. Но вы же, кажется, говорили, что у вас не оставалось космических кораблей. Не оставалось, кивнула Эйра, но у апостолов помимо божественных клинков, есть и божественные доспехи, которые позволяют долететь до низкой орбиты. Но уже хотя бы до той же Рубида в нем лететь почти неделю, что, прямо скажу, удовольствие весьма сомнительное. А меня интересует вот какой вопрос, вмешался кто-то из военных. Вы так легко говорите о том, что атаковали 15-километровые корабли, алую звезду, разносили в пыль астероиды. Но демонстрируемый апостолами уровень магии, откровенно говоря, так себе, даже на батальонный уровень тянет лишь с натяжкой. Вы ж не копьями ковыряли штуковину, размером с четверть луны. Вопрос хороший, здравый, покивала жрица, отвечает Эйра Мессемрис. Ныне мы сильно стеснены в применяемой мощи. Раньше все расчеты боевых заклинаний брали на себя божественные клинки или иные мощные артефакты, а нам, образно говоря, оставалось ткнуть пальцем в ту гору, которую мы хотели снести гравитационным ударом. Но спустя тысячи лет изменились кое-какие характеристики, упала точность расчетов. Ну, вот представьте, что вы пытаетесь сориентировать по карте, которой 10 тысяч лет. Реки изменили свои русла, на месте степей, леса, на месте лесов, пустыни, города рассыпались в прах, а неизменными остались разве что горы на горизонте. На востоке от них будет большая равнина, на западе – море, вот и все ориентирования. Ну или другой пример, представьте свой большой корабль, крейсер или линкор. Представьте, что на нем вышли из строя почти все котлы и турбины, поэтому скорость упала с 30 узлов до 3. Представьте, что не работает энергосистема, вышли из строя дальномеры, орудия главного и вспомогательного калибра, а все, что может стрелять, это несколько зенитных пулеметов. Так же и тут. Вы думаете, что копье Эрин всегда предназначалось для того, чтобы рубить и колоть? В таком случае, могу предположить, что автомат Калашникова предназначен, чтобы душить врагов ремнем или лупить их по голове прикладом до смерти. В былые времена апостол могла бы поставить щит, способный прикрыть средних размеров город от артиллерийского обстрела, а рядовой гравитационный толчок расколол бы километровую глыбу, как яичную скорлупу. Сейчас апостолы так не могут, человеческий мозг не способен просчитывать столь сложные заклинания. Но я слышала, что вы весьма продвинулись в создании механических вычислителей. И знаете, что это означает? Эйра улыбнулась. Это означает, что апостолов скоро снова можно будет приравнивать к оружию массового поражения. Территория особого региона, оперативная база Китиш. Вызывали, товарищ майор. Нарисовавшийся в проеме канцелярии Коваль нарочито четко выполнил воинское приветствие. Очень смешно, Вяземский оторвался от составления очередного отчета. Вызывают шлюх, а я тебя просто звал. Так звал, что меня аж из полей выдернули, хмыкнул лейтенант, снимая кепи и проходя в комнату. А ты недоволен, а я недоволен. Того гляди еще ваш Кравченко поймает и геморроем каким-нибудь озадачит. Только поэтому, Слегка приподнял бровь Сергей, доставая из ящика стола пачку кофе, сахар и пару простых солдатских кружек. Или есть еще причины для недовольства? Кстати, Кравченко уже давно не наш, он теперь достояние всего корпуса. Чего искал-то? Вздохнул артиллерист. Даже комдива нашего расшевелил. Это было несложно, пожал плечами Вяземский, заваривая им обоим кофе. У вас же вечно нехватка материальных ценностей, договориться всегда можно. Кофе будешь, Пайковый. Поморщился Коваль. Обижаешь, пушкарь, настоящий японский Максим. Контрабанда, значит, хмыкнул артиллерист. Конечно, буду. Выпили кофе. Теперь к делу. Вяземский слегка откинулся на стуле. Георгий, переходи ко мне, на темную сторону, а владыка Ситхов, в батальон, мой юный падаван. Скажешь тоже, хмыкнул Коваль. На кой ляд я тебе сдался? У тебя же не арт-дивизион, так ты же и не артиллерист по образованию. Так, так, но у тебя не только не арт-дивизион, но и не танковый батальон. Зато танки есть, сказал Сергей. Коваль моргнул. Откуда? Неважно, поморщился разведчик. Слушай, ты чего? Сам же знаешь, что у меня не комплект офицеров. Зато бонусов больше, ставки выше, боевые опять же. Старлея получишь. Другие бы от радости уже прыгали. Так и обратись к другим. Других я не так хорошо знаю, веско сказал майор, а тебя знаю. И знаю, что в случае чего будешь действовать как надо, быстро и решительно. Да и, в конце концов, ты ведь тоже разведка, хоть и артиллерийская. Нет, Серега, мне и на своем месте неплохо. Так. Вяземский поднялся со стула, прикрыл дверь в канцелярии, отпер сейф, достал бутылку виски и разлил все в те же кружки из-под кофе, которые они с Ковалем уже оперативно приговорили. Выкладывай. Да нечего тут выкладывать. Несмотря на свои слова, лейтенант явно замялся и виски пригубил. Да ну. Коваль помолчал, задумчиво пожевал, почесал нос, вздохнул. В общем, осуществил весь комплекс положенных мероприятий, когда есть что сказать, но непонятно с чего начать и как бы получше зайти. Серега, ты когда-нибудь влюблялся? Лейтенант зашел с козырей. Было дело, дернул щекой Вяземский. Но это дело было давно и неправда. Хм-м-м. Что? Ну, как минимум, один спор я теперь выиграл, и ты все-таки не бездушный киборг-убийца из будущего. Хмыкнул Коваль. А были сомнения? Поинтересовался Вяземский. Естественно. А чего так? Серега? Ну ты сам посуди, ты ж какой-то слишком правильный, предположил майор, равнодушный. Обидно звучит, знаешь ли, усмехнулся разведчик. Зато правдиво, ага. А еще у меня эмоциональный диапазон как зубочистки. Вообще не обо мне речь, а о тебе. Что, влюбился, что ли? Почему тогда от этого ты не можешь ко мне в батальон перейти? Как у тебя все просто, Вяземский, невесело рассмеялся Коваль. В общем... Помнишь ту баронессу, что еще златоустовскую шашку передала? Юлия Хески, кивнул Сергей. Вдова, двое детей. Помню, конечно, она, вздохнул лейтенант. Дела, сказал майор. Помолчали. А в разведку не хочешь переходить потому, что мы постоянно в разъездах и с баронессой ты видеться будешь мало. Типа того. Вяземский встал. Прошелся по канцелярии. Лицо офицера было, как всегда, невозмутимо и непроницаемо. А она, неожиданно остановившись, обратился он к Ковалю. А что она, Жора, не тупи. Она, ну, в смысле? Сергей покрутил рукой. Это у вас, типа, взаимно. Или как? А хрен его знает, признался лейтенант. Тяжелый случай, резюмировал Вяземский, подходя к столу и опираясь на него руками. Короче, так, чисто логически, у баронессы сейчас траур, поэтому время все равно есть. Танковый взвод у меня есть, но задач и возможностей по танковый раш пока что нет, так что время опять же терпит. Обкатка, сложивание, тренировки, все здесь, около Китежа. Еще, артиллеристов могут и обратно на материк услать, потому как задач для вас тут особо и нет. А у нас задачи есть всегда и всегда будут, так что вероятность остаться тут на подольше в рядах разведки у тебя выше. Лично от себя могу добавить, что если... Связи с местными будут, если уж не разрешены, то не запрещены, ты будешь, так сказать, первым кандидатом на укрепление межгосударственных связей. И за все это, ага, сущая мелочь, усмехнулся Сергей. Приноси вассальную клятву и подтягивай физа. Серьезно? Спросил Георгий. «Слово», — ответил Вяземский, протягивая руку. «По рукам». Коваль, после секундного колебания, ее крепко пожал. «По рукам. Но комдив меня хрен отпустит. С комдивом разрулим, не переживай. Есть у него перед разведкой пара должков. А ты страшный человек, Вяземский», — ухмыльнулся лейтенант. «Сначала махом до Старлея, потом молнией до майора. И все ему должны, всех он знает, везде у него блат. Кравченко в ночь, чтобы тебя еще не звал. Вот уж что мне вообще не сдалось», — поморщился Сергей. «Так себе должность, собачья, а я на таких бывал. Так что, лучше править в аду, чем прислуживать на небесах. Ну да, ну да. И принцессы с эльфийками начальником штабов попадаются реже. Да, практически никогда. Ладно, товарищ майор, считай, рапорт я уже написал. Осталось только утвердить перевод у комдива и Кравченко. Машины у тебя во взводе какие? 72-е, 80-е или 90-е прислали? Т-55, из них один огнеметный», — сообщил Вяземский. «Етить, сурово. На антиквариат потянуло. Потянуло на что-нибудь попроще, понадежнее и что нам бы не зажопили бы передать. Справедливо. Ладно, Серега, я пошел. Надеюсь, при следующей встрече буду звать уже командиром. Ладно, бывай уже». Офицеры обменялись рукопожатиями, Коваль вышел из канцелярии, а Вяземский подошел к открытому окну. Постоял, подышал воздухом, послушал доносящиеся с улицы звуки перемещающейся по базе техники, стрельбы на полигоне и непрекращающегося шума стройки. Что приличным девушкам нельзя оставаться на ночь у мужчины, мама говорила. А мама не говорила, что подслушивать нехорошо. Вяземский высунулся в окно и посмотрел на сидящую на траве Ирин, которая уже замахивалась откусить сразу полплитки шоколада. Но целью ее засады было явно не тайное поедание сладкого, а столь благородное дело, как подслушивание чужих разговоров. Апостол пару мгновений провела с открытым ртом и воровато глядя на майора, но затем широко улыбнулась. «И я тебя тоже очень рада видеть, Вяземский. Ты что-то подзадержалась», — усмехнулся Сергей, будто бы с апостолом он не виделся от силы несколько часов, а не почти две недели. «Ой, столько дел, столько дел», — запричитала Ирин, выпрямилась во весь рост и протянула руки к Вяземскому. «На ручки. Да сейчас прям. Я от груди больше 90 килограмм не жму, давай сама». «Фе», — поморщилась жрица, легко запрыгивая на широкий подоконник. «Мне послышалось или только что ты назвал меня толстой? Ты не толстая, но с копьем и в платье весишь довольно много». «Да это одно и то же», — возмутилась Ирин. «Ни в коем случае. Окно не поломало, Вяземский». Возмущение апостола стало еще сильнее. «Ты гадкий. Фу, просто. Фу, фу, фу. Разве так встречают мать своих детей после долгой разлуки? Где здравствуй, дорогая? Где любимая? Вот твой любимый шоколад. Где, я спрашиваю? Арх, я оскорблена в лучших чувствах». «Ага», — флегматично произнес майор, садясь за стол и продолжая набор отчета на компьютере. «Типа того. Сейф не куроч, он не заперт, да». Проникшая через окно Ирина пустила уже занесенное для удара копье и с сомнением посмотрела на старый советский огнеупорный шкаф. «А чего дверца тогда не открывается?» Перекосила ее, потому что ее надо чуть приподнять. «Ага, спасибо. О, какие интересные пирожные. Я съем их в счет моральной компенсации». «Ешь», — невозмутимо произнес разведчик. «Все равно они не мои». Набрал пару предложений, ожесточенно колотя по клавишам. Остановился. Вздохнул. Покосился на Ирин, которая в одной руке держала шоколадку, а пальцем второй сосредоточенно тыкала Вяземского в щеку. «И вроде живой, и вроде человек», — озабоченно произнесла апостол. «Так почему же столь нетипичная реакция? Меня боялись, мне молились, меня вожделили. А ты меня игнорируешь. Что с тобой не так, Сергей?» «Ну, во-первых, у меня центр мыслительной деятельности находится выше пояса». «Чего-чего?» — наморщила лоб Ирин. «А-а-а, поняла, фи. Во-вторых, если начальству покажется, что я с тобой слишком уж близко общаюсь, то могут и услать куда-нибудь. Например, обратно на материк, чего я бы крайне не хотел». «А почему?» «А потому что командование вообще не любит, когда личный состав излишне тесно общается с местным населением. Я вообще-то не совсем местная», — уточнила Ирин. «Я, можно сказать, своя, русская. Да и в чем проблема-то? Ну, уйдешь из армии, станешь моим раб. ГМ, Т-55, То есть принесешь мне вассальную клятву. Все равно скоро на север выдвигаться, а там полуразрушенная Гефора. Хочешь корону лесной унии? Могу устроить. Это я умею. Очень смешно. Странно. Я-то не шутила. Что, не хочешь быть Риксом? Ну уж извини, императорский трон занят, апостолы Эмрис гарантировали Корнелием власть над Новым Римом. Как вариант, конечно, можно дождаться смерти его величества Клавдия, устранить всех прочих наследников, посадить на алый трон Афину, она девушка бойкая и смышленая, а ты при ней консортом будешь. Но знай, я этот брак не одобряю. Ага, как мать моих детей в количестве одной эльфийской дети. Между прочим, в эту историю с Шари я влип только благодаря тебе. О, да, блаженно зажмурилась Ферин. Хвали меня больше. Это была не похвала, разве? Очень странно, апостол уютно устроилась в большом мягком кресле и продолжила грызть шоколадку. Я так полагаю, Сергей, у тебя какие-то давние счеты к бабам в целом. Хочешь поговорить об этом? О, нет, я, пожалуй, воздержусь от твоих услуг, как моего штатного психотерапевта. Кто такой психотерапевт? Заинтересовалась жрица. Тот, кто сказал бы недавние счеты с бабами, а поведал бы о диалектическом взаимодействии потаенных страхов и желаний, дихотомии Эроса и Танатоса, и посоветовал бы обратиться к коллективному бессознательному. А ты, бабы? Эрин мявкнула. Определенно, с чувством произнесла апостол. Определенно есть вещи, которые я просто-напросто отказываюсь познавать. Вот скажи мне, Эрин, с интересом осведомился Вяземский. Почему? Почему я такая великая? Энергично отозвалась девушка и картинным жестом откинула волосы с плеча. Все потому, что я очень красивая и умная. Нет, почему именно я был выбран в качестве мишени твоей доставучести? И вновь я оскорблена в лучших чувствах, погрозила пальцем жрица. Уже дважды и всего за четверть часа. Почему ты отвергаешь возможность искреннего и большого чувства, возникшего у великой и древней меня, любовь, морковь, ну и все такое? А, не обязательно быть поваром, чтобы понять, что блюдо испорчено, усмехнулся Сергей. Я чувствую фальшь, ты же тоже умеешь чувствовать ложь, верно? А раз это игра, то играть в чужую игру мне не очень-то и хочется. А вдруг что-то изменится? В свою очередь усмехнулась апостол. Усмехнулась на этот раз без своей постоянной насмешки всего и вся. Может быть, спокойно пожал плечами Вяземский. Как предполагаю, именно такая вот легкость мыслей обеспечила линии Эрин такое завидное долгожительство. Чтобы оставаться собой вечно, видимо, нужно проще ко всему относиться. К тому же, какой серьезности можно ждать от того, кто находится в состоянии «мне 20, я впервые вырвалась из-под родительской опеки». «Говоришь, как старик», — фыркнула апостол, перебираясь из самого кресла на подлокотник. «А сам-то? Нет, ну я не отрицаю, что сейчас у меня самая интересная жизнь, из всего, что было раньше. Но разве тобой не движет что-то подобное? Такое желание? Нет, такая возможность делать то и найти то, что раньше ты не мог делать или найти. Я ведь права, хм. Пожалуй, земля в этом плане не радует, слишком мало места, слишком много людей, слишком мало содержимого, и ни одного неизвестного места. А жить, зная все на свете, неимоверно тоскливо. По себе знаешь, ехидно заметила девушка, раскачиваясь взад-вперед. Может, и по себе. Знаешь, Сергей, а ты можешь быть довольно интересным собеседником, у тебя честный взгляд на вещи. Это любопытно. Тогда, возможно, стоит больше говорить и бросить эти бесплодные попытки меня смутить. Ну уж нет. Решительно вскинула кулак жрица. Никто и никогда не скажет, что 12-й апостол Эмрис. Дверь в канцелярию резко распахнулась и внутрь ворвалась фигура в заляпанном краской плаще Оск, в косынке из камуфляжной ткани, с респиратором на лице, с баллончиком краски в одной руке и РПК в другой. Сергей. Фигура яростно потрясла баллончиком. «Мне срочно нужен растворитель, мама», — сказала жрица и от неожиданности упала с подлокотника. «О, Эрин, ты уже прилетела. Чудно». Эйра продемонстрировала ручной пулемет Калашникова. «Гляди, что мне подарили. Промежуточный патрон, барабанное питание, я еще хочу штык к нему приделать. Скажи, Милота». «Да уж, редкостная», — недовольно пробурчали из-за кресла. «У меня аж лицо от умиления чуть не треснуло». «А», — сказала экс-апостол, — «я, кажется, помешала чему-то, как прискорбно. В таком случае, Эрин, ты все сделала. «Все», – кивнула апостол, снова усаживаясь на подлокотник кресла. «Хорошая новость, отклика нет. Меня это должно заинтересовать», – спросил Вяземский. «Или это ваши эмрисианские дела?» Мать и дочь переглянулись. «Думаю, вопросы возникли бы и так», – сказала Эйра. «Ты же помнишь о том, почему мне понадобилось срочно в анклав?» – спросила Эрин. «Да, тебе нужно было срочно доставить туда какой-то блок из паука», – ответил Вяземский. «Ту спешку я, правда, так и не понял. Ты, я», — сказала экс-апостол, и они с апостолом нынешней по уже отработанной схеме выбросили руки, выставив несколько пальцев. Эйра поморщилась, Эрин просияла. От Сергея смысл этого варианта камень-ножницы-бумага так до сих пор и ускользал. В общем, довольно потерла руки девушка, это что-то вроде устройства связи и локации. Если, его особым образом заколдовать, то можно подать сигнал другим боевым машинам незваных. Но это надо делать быстро, спустя неделю-другую в блоке что-то тухнет и он превращается в бесполезный булыжник. А до этого времени его требовалось доставить в нашу крепость, где есть нужные артефакты. «Вы что сделали?» – не поверил собственным ушам Сергей. «Подали сигнал на активацию другим таким хреновинам». «Спокойно», – выставила ладони перед собой Эрин. «Рискованно, зато лучше уж вскрыть все гнойники разом, а не получить неприятный сюрприз за спиной». Но все обошлось, никакого отклика от других машин не пришло, так что либо поблизости их нет, либо они закопаны очень глубоко, вставила Эйра. И если специально не копаться в тех местах, они будут лежать там и дальше, как лежали 100 последних веков. Ага, имперцы, вон, копали золото, а нашли 3 древних робота-убийцы. Отличное стечение обстоятельств. Случайности не случайны, изрекла экс-апостол. Есть у меня сомнения, что это был настоящий рудник, а не просто прикрытие для секретной базы. А такое возможно? Спросил Вяземский. Вполне. Нериму прекрасно известно, что раньше них и раньше темных на Эшаре существовала высокоразвитая цивилизация, от которой остались кое-какие следы. Тех же драконов взять, например. Или кто-то все еще верит официальной имперской пропаганде, что это они с нуля смогли вывести из виверн красных боевых. Пфф, ага. «Конечно, а они не смогли. Сергей, ты же умный человек», — хмыкнула Эрин. «Посмотри на уровень магии имперцев, куда им до спиральных манипуляций. Они до сих пор даже от теории флюидов эфира и флогистона отказаться не могут. А астрономия? Эпициклы. Они до сих пор считают через эпициклы. Так что нет, нашли одну из старых крепостей нагов, кое-какие материалы, артефакты. Благо, что у нагов все записывалось тем, что потом стало эмигером и эмесалем, с 5 на 10 понять можно, хоть и с трудом. А имперцы всегда отличались умом и сообразительностью. Эпициклы. Воскликнула Эйра. До сих пор. Эрин, мы срочно должны угнать у федералов тяжелый танк и преподать этим невеждам урок астрономии, разнеся столичную академию магии по камешкам. Я вообще-то здесь, напомнил Сергей. Так что давайте, вы все-таки не будете угонять у нас танк. Тем более, что далеко вы на нем все равно не уедете. И, это что же получается, драконы это тоже какое-то ваше древнее оружие. Жрицы дружно рассмеялись. Скажешь тоже, фыркнула Эрин. Их потехи ради вывели, в рамках забавной игры ума, кто ж знал, что виверны выживут, а потом имперцы на их основе выведут красных огненных. И много такого вот вашего, наследия еще по миру разбросано. Да как сказать, пожала плечами Эйра. Тысячи лет не проходит бесследно. Кое-где остались руины крепостей, городов и врат между мирами, древние дороги, письмена на камнях и скрижалях, какие-то знания, та же магия, математика, астрономия, биология. Остались драконы, фири, орки и прочие. Остались мы. Можешь сам решить, Сергей, много ли это или мало. Это философский вопрос, а я в философии не силен, хмыкнул Вяземский. Что ж, одной проблемой меньше. Можно доложить командованию, что агрессивно настроенных боевых роботов поблизости. Поблизости, это, кстати, сколько примерно? 1000 миль, может больше. О, неплохо. Значит, можно доложить. Или, заинтересовалась Эрин. Или не докладывать, спокойно закончил майор. А смысл? А смысл в том, ваше святейшество, что пока угроза защищенных и опасных противников на горизонте, у меня больше возможностей добыть себе тяжелое вооружение. И поэтому начальству, возможно, не стоит лишний раз расслабляться. Лучше мы все будем начеку, хитро одобрила Эйра. И достаточно коварно. Я бы назвал это разумной предосторожностью, поправил ее разведчик. Хотя, я и не особо лукавлю, вдруг нас занесет в земли 40 племен, где это чудо-юдо действует. Жрицы переглянулись, заинтересованно и немного хищно. Что за чудин? Азартно потерла руки Эрин. Что за юдин? Я не говорил. Авиаразведка показала, что в авангарде ордынской группы «Восток» движется, что-то, уточнила Эйра. Что-то достаточно сильное, опасное и кровожадное, разоряющее все на свое пути. Имперцы предполагают, что это может быть мелкий божок или аватар кого-то посерьезнее. Я не сильна в харасанских верованиях, призналась Эйра. Я, соответственно, тоже, вставила Эрин. Куча племен, куча башков разной силы, одного палкой пришибить можно, другого надо целой когортой валить. Надо больше информации. Если это Даш, Фатихара или Зинда, придется попотеть. Даш, фыркнула апостол. Скажешь тоже, откуда у многоликого здесь паства для воплощения во что-то серьезное? Ты еще скажи, это аватар Лонера. Скорее уж там действует один или несколько отрядов жнецов, каратели темных умеют опустошать все на свое пути ничуть не хуже злых богов. Может, это жнецы, пожала плечами Эйра. А, может, и сам Лонер и его железная стая. Алая звезда восходит, так что я ничему не удивлюсь. Илион. Виверны имперской делегации сели не на базе федералов, а около Илиона. На этот раз никаких фокусов со стороны столичной властей не было, поэтому прибытие было заранее согласовано. Весьма разумно, учитывая, что Афине прямым текстом сказали, что федерация не так давно столкнулась с чем-то крайне опасным, поэтому в случае чего будет сначала бить и только потом разбираться, кто попал под удар. Принцесса наблюдала за тем, как с почти двух десятков летающих ящеров сходят члены официального посольства, представители дипломатического корпуса, генерального штаба, круга магов, сената и, если она правильно рассмотрела уши одного из прибывших, даже Доминион Эльвенгард изволил прислать кого-то из своих на больших. Разве что от гномов никого не наблюдалось, но это было даже ожидаемо. Кланы Маджарата частенько не могли быстро сговориться, кого именно выбрать своим единственным посланником. «Знакомые лица», — спокойно произнес стоящий рядом с Афиной Аурига. «Можете рассказать подробнее, сир», — произнесла девушка. «По именным спискам меня не уведомили, а на лицо я почти никого из придворных не знаю». «Разумеется, ваше высочество», — кивнул Климент. «Видите идущего во главе мужчину лет 40 с небольшим, высокий, светловолосый, улыбчивый, это премьер-посол Гней Острос, правая рука магистра Арвины. Половину службы провел в Южном пределе, вторую половину — в столице. Аурига, как любой хороший дипломат, на самом деле сказал куда больше, чем могло показаться, Афина это поняла сразу. Назначили главным опытного переговорщика, значит поняли, что силовое давление на федерацию смысла не имеет и нужно договариваться. Ход хороший, в истории Наварима не раз и не два случалось, что хорошие дипломаты сводили к фактической ничьей даже самые крупные поражения. Туда же, служба в Южном пределе и столице, потому как двух более крупных клубков змей принцесса представить себе не могла. Так что следовало быть настороже, неизвестно какие интриги попытается провернуть этот благородный сир здесь. Федералы пусть берегут себя сами, думать стоит о себе. Будь она на месте дипломата-интригана, что она бы сделала? Самое первое, что приходит на ум, убрать с глаз долой чрезмерно лояльного к федерации стража предела. К тому же неизвестно, за какую партию играет дипломатический корпус и конкретно Острос. Возможно, он не заинтересован в чрезмерном укреплении императорской фамилии. Возможно, и наоборот, как раз таки заинтересован, но тут лучше надеяться на лучшее и одновременно готовиться к худшему. И в случае чего даже в самом простом и надежном способе устранения ненужного человека не будет нужды. Скомпрометировать, подставить под удар, уличить в порочащих связях, мало ли есть грязных трюков альтернативных заказному убийству. Афина не обольщалась. То, от чего ее берегли всю юность, все-таки случилось, и она теперь увязла в закулисной политической борьбе. Причем, добровольно увязла и по самые уши. Хвала богам уже за то, что она теперь не сопливая девчонка, и научилась хоть немного думать своей головой. По правую руку от посла, в Кирасе, принцип-легат Патрикий Садарх, представитель генерального штаба имперской армии, глава статистического отдела. Смугловатая кожа, темные глаза, курчавые волосы. Сир Садарх был явно родом откуда-то из южного предела или независимых княжеств Аравии. Но судя по некоторым элементам экипировки, вычеканенные медвежьи головы на латных наплечьях, широкий наборный пояс, массивный граненный стилет вместо обычного кинжала, служил легат явно где-то на севере. Судя по нескольким шрамам на лице, отнюдь не безвылазно сидя в лагере. И отдел все-таки. Отдел С, это серьезно, это анализ и планирование крупных операций. Золотое правило имперской бюрократии, чем проще зовется должность, тем более она серьезна на самом деле. Тоже вполне ожидаемо, империя уже давно не сталкивалась с врагом, которого не получается разбить в чистом поле. Наварим часто проигрывал в войне малый, терпел поражение от интриг и предательства, но на полях сражения легионы уже вторую тысячу лет держали звание самой грозной военной силы во всей ведомой Айкумене. Однако ж вот, ныне имперская армия всего лишь десятая по силе после полулегиона федералов и места со второго по девятые, пустуют. И ведь наверняка кроме партии голубей есть и партия ястребов, что выступают за реванш и продолжение войны с федералами. Жалкие и наивные глупцы. Если бы они видели ту мощь, что демонстрирует федерация, им бы пришлось менять исподнее. И это ведь даже не вся их сила, отнюдь не вся, а лишь малая толика. Афине показывали магические записи учений и боевых действий на землях далекого Отечества. Официально, чтобы принцесса имела представление о доступных силах и средствах для планирования тактики, неофициально, чтобы напомнить, чье колдовство сильнее. Конечно, там было немало постановочных сцен, как же без этого, но даже если поделить увиденное на двое, на десять, все равно пробирала дрожь. Полсотни самоходов, десяток летающих машин и пара когор пехоты поставили на колени половину предела. Два легиона федералов поставили бы на колени половину империи. «Дайте мне 100 000 федеральных солдат, и я поставлю на колени весь мир», — пришла на ум шальная мысль. Но такая ли уж шальная? По левую руку от посла, сенатор Василий Кармаран и Алиас Пиритал, члены контрольной комиссии Сената. А вот и наверняка представители партии ястребов и голубей. Кто есть кто? Разберемся, это выяснится довольно быстро. Кармараны, род древний, среди них даже императоры Второй империи были, но предки вовремя отошли от политики и занялись производством. Район Ур, древняя кузница Наварима, их вотчина. Что же им выгоднее, война или мир? Война, это новые заказы, но это слишком очевидный вариант. Слишком очевидный. Не припоминаю род Пиритал, сказала Афина. Чем они известны? В Сенате они не так давно представляют гильдию Пиритал, что занимается освоением наветренных островов и факториями на закатном материке. Торгаши с запада, ага, этим война тоже может быть выгодна, и от зоны потенциального конфликта далеко, и конкурентов могут попытаться разорить. Если война продолжится и выплеснется в центральные провинции, торговля там будет парализована. Кто в таком случае выиграет больше всех? Вот-вот, впору вообще говорить о партии ястребов и о партии прямо, ну совсем ястребов. Гораций Газар, маг второй ступени, представитель круга. Вот колдун, пожалуй, из череды ожидаемых типажей несколько выбивался. Афине представлялся очередной благообразного вида чародей лет 50, в излюбленной высшими ступенями мантии и с вычурным магическим жезлом. А на деле оказался худощавый мужчина лет 40, коротко стриженный, с тяжелым мрачным взглядом и экипированный как типичный боевой маг из вольной манипулы, во все черное и серебристое. Простой кожаный доспех с металлическими вставками, короткий меч у пояса, ну натурально колдун-наемник средней руки. Но вторая ступень, таких по всей империи, от силы сотня, так что непрост этот колдун, ой непрост. Круг магов решил наплевать на интриги и напрямую прислал одного из высших боевых магов для изучения и набора опыта. Быть может, Энсиак Велисарий Рем Британик, князь маг Ариапага Эльвенгарда. Что приходит на ум, когда говорят высший фири? Стройный, высокий, красивый, светловолосый и голубоглазый. И Велисарий соответствовал понятию светлого по полному, а титул Энсиака, который в переводе на общеимперскую иерархию приравнивался к герцогскому, означал, что выглядящий лет на 30, фири прожил, как минимум, в 10 раз больше. У светлых свои правила, дворянство у них чаще всего личное и не привязано к земельным владениям, а выдается за особые заслуги перед доминионом. Князь-маг, это понятно, Это стандартная должность, в которую могут входить самые разные обязанности и полномочия. Но ариапаг. Ариапаг, это он последние три века так называется, когда Корнелии начали восстановление Нового Рима. А до того высший орган руководства Доминиона Эльвенгард звался Сенатом. И в отличие от Сената Имперского, феерийские малочисленные и тамошние сенаторы имеют куда больше полномочий. Дипломатический корпус, Сенат, Генеральный штаб, Круг магов и Эльвенгард. Неплохая компания для бастарда с пограничья. Афина слегка усмехнулась и ударила сжатым кулаком около сердца. «Сила и честь, господа!» — первой поприветствовала она делегатов. «Как страж предела рада видеть вас на землях Востока. Остается всего один вопрос. Кто же здесь является глазами и ушами полевой интендантской службы, сиречь имперской разведки и контрразведки?» Спустя несколько часов принцесса и прибывшие делегаты собрались в кабинете главы гильдии Фортас. «Мне кажется, это самое дорогое, что есть в этом здании», с интересом постучал пальцем по оконному стеклу сенатор Перитл. «Откуда оно?» «Федерация», пожала плечами Афина. «Гильдия уже понемногу торгует с русскими, но с денежными расчетами имеются определенные проблемы, поэтому идет натуральный обмен. А вы довольно плотно сотрудничаете с этими федералами, ваше высочество», — буркнул сенатор Кармаран. «Я заметил их форт за городскими стенами. И еще эти самоходы в городе. Немного ли позволяют себе наши вчерашние враги?» Афина подавила вспышку возражения. «От чего-то в час нужды именно эти, как вы изволили выразиться, вчерашние враги первыми пришли на помощь нуждающимся имперским гражданам», — холодно произнесла девушка. «Если вы пройдете по городам и весям Востока, то услышите, что проклинают вовсе не федералов, а графа Тулия и прочих нобилей. Это необычно», — отметил Велисарий. «Ведь от рук федералов погибло множество дружинников, набранных из местных. Как мы могли бы это объяснить, ваше императорское высочество?» «Магия», — подумав, ответила Афина. «Сложно ненавидеть того, чьего лица в битве ты даже не видел, а федералы предпочитают вести дальний бой. Зато простые граждане не раз видели помогавших им русских вблизи. И какова же была цена этой помощи?» Выразительно взглянул на принцессу Кармаран. «Дева учит нас, что зло любит искушать слабых духом, чтобы после взыскать плату старицей». Принцесса почувствовала, что начало злиться. «Благородные сиры, осмелюсь напомнить, что мы прибыли сюда не вести теологические диспуты и не обвинять, но договариваться», примирительно произнес светлый Фири, до того как Афина успела сказать что-то резкое. «Не думаю, что хоть кто-то возьмется поспорить с тем, что федералы остановили войну лишь исключительно по своей доброй воле. Если верить словам», буркнул было Кармаран, но поймал взгляд Остроса и уткнулся в кубок с вином. Требования федералов не изменились. Дипломат снял монокль, через который он изучал документы, и убрал его в кармашек камзола. «Нет, им по-прежнему нужна земля и компенсация за набег. Империя не торгуется», надменно фыркнул Кармаран. «А федерация не отдает своего», не выдержала Афина. «Сир, вы что предлагаете снова начать войну? А если и так?» Прищурился сенатор. «Я своим словом гарантировала перемирие между нашими странами», холодно бросила принцесса. «Вы правда думаете, что я нарушу свое слово просто потому что кому-то на своей шкуре захотелось узнать мощь магии федералов? Дерзайте, сир, но как-нибудь без меня, я буду полезнее отечеству живой. Мне думается, что вы склонны преувеличивать мощь каких-то варваров». «Передо мной», — неожиданно произнес легат Садарх, тоже задумчиво перебирающий листы пергамента, «передо мной лежат отчеты командиров разных ступеней, показания легионных магов и простых бойцов, свежие, по итогам подавления мятежа. И исходя из них я скажу, что ее высочество даже преуменьшает, если речь и правда идет о том, что такой разгром нам учинила всего пара когорт. Вы уверены, что этому благородному сиру и правда место среди членов дипломатической делегации?» Напрямик спросила Афина у Остроса, указывая на сенатора Кармарана. «Федералы терпеливы и вежливы, но ровно до тех пор, пока игра ведется честно». Сенатор вопреки всему не разозлился, а лишь раздраженно фыркнул. «Я знаю, когда что можно говорить, а когда – нет. Должен же хоть кто-то здесь мыслить критически. Можете думать, что угодно, но я полагаю, что вы слишком уж доверяетесь этим людям в зеленом. Это может быть чревато».